Глава 45. Уключены факелов были выполнены в виде драконьих лап и казались онемевшими конечностями замурованных в стен ящеров. Пламя бросало на стены оранжевые отсветы, смола с шипением текла по каменным и чугунным пальцам, капая на резные плиты пола. Поджары и черные собаки бегали по залу, стуча когтями и сверкая шипованными ошейниками. И глаза, отражая свет факелов, казались сгустками расплавленного золота. Эрдегус передвинул на клетчатой доске фигуру и задумался. Ему приходилось играть с самим собой, поскольку в замке не было достойных соперников. Колдун размышлял. Сегодня паук потребовал, чтобы ему доставили Орландорн, самый знаменитый из алмазов, добытых в стальных копьях. Он станет его новым телом. Довольно необычный выбор, но нужно достать этот камень. «Здесь не обойтись без помощи колдовства», — пробормотал Эрдегус, беря двумя пальцами фигуру и переставляя на другую клетку. «Шах!» Колдун поддался вперед и склонился над доской. Какое-то время он внимательно изучал расположение фигур, а затем опрокинул своего короля, признавая себя побежденным. Это развлечение не приедалось, хотя и стало частью рутины. Эрдегус не сомневался, что сумеет проникнуть в подгорный город рудокопов. Паук не знает, где именно хранится Орландорн, так что придется самому найти сокровищницу. Сложив шахматы в ящик, колдун какое-то время сидел неподвижно, а затем отправился в лабораторию, огромную залу с высоким потолком, лишенную окон и запирающуюся на железную дверь, укрепленную заклятием. Ее освещали 18 светильников, в центре стояли длинные столы, на которых сверкали реторты, колбы, змеевики и прочее. Вдоль стен высились шкафы, забитые свитками и фолиантами. Некоторые из них были заперты, там хранились особо ценные трактаты. Эрдегус просмотрел несколько записей, затем вызвал слугу и сказал: «Наши гости уже здесь?» «Да, господин, они ждут внизу. Пригласи их сюда». Поклонившись, слуга исчез. Через несколько минут в лабораторию шумно вошли шестеро людей в легких доспехах. У них были загорелые бородатые лица, черные глаза, смотрели сурово. Они были вооружены кривыми мечами и тисовыми луками. Один из воинов держал в руках длинный сверток, перевязанный веревкой. Он стоял немного впереди и, очевидно, был предводителем. «Доброго дня», — сказал Эрдегус, показывая на стулья. Воин отрицательно покачал головой. «Ну что ж, как хотите. Я вижу, вы принесли то, что мне нужно». Колдун красноречиво поглядел на сверток. Вместо ответа воин шагнул к столу, положил на него свою ношу, извлек из рукава короткий кинжал, едва уловимым движением перерезал веревку и размотал тряпицу. Сверкнула сталь. Огонь светильников заметался по волнистому лезвию представшего взглядом людей Фламберга. Металл казался живым огнем, застывшим в определенной форме. Эрдегус склонился над клинком, внимательно рассмотрел магические символы, покрывавшие лезвие, выпрямился и удовлетворенно кивнул. «Надо полагать, это было непросто», — сказал он, взглянув на воина. «Каргаданские жрецы хорошо охраняют свои вещи, особенно заговоренные». «Мы заслужили обещанную награду», — кратко ответил воин. «О, я не сомневаюсь». Эрдегус извлек из складок мантии тяжело звякнувший мешок размером с детскую голову. «Здесь ваша плата», — сказал он, передавая его воину. «Все до единого, Бента». Бородач кивнул, тщательно привязывая полученные шнурками к поясу. «Вы не пересчитаете?» — колдун поднял брови. «Нет нужды», — ответил воин. «Прощай». «Прощай». Эрдегус проводил отряд взглядом, пожал плечами и снова склонился над Фламбергом. Оружие было идеальным. Волнистое лезвие хищно сверкало, переливаясь по гробу золотыми отсветами. В клинке таилось зло, жаждущее быть освобожденным. Настоящий Фламберг черного мага, давным-давно откованный для одного из жрецов Каргадана и похищенный у своего последнего владельца. Теперь он служит целям Эрдегуса. Колдун улыбнулся, провел рукой по холодному лезвию и почувствовал, как оно отозвалось на прикосновение. Колдун завернул меч и, взяв подмышку, поспешно вышел из лаборатории, не забыв надежно запереть дверь заклятием. Он отправился в зал, где хранился паук. Там Ирдегус обратился к кристаллу единственно возможным способом — заговорил с ним. Самоцвет слушал, изредка мигая красными огоньками, таившимися в его глубине. Колдун никак не мог избавиться от мысли, что эти искры напоминают глаза. Возможно, так и было, и демон действительно наблюдал за ним из камня. «Меч доставлен. Он именно такой, как нам нужен», — говорил Ирдегус, глядя на кристалл. «Скоро я отправлюсь за Эрландорном». Кристалл на мгновение погас и снова вспыхнул, словно кивнул. «Смотри!» — Ирдегус распахнул тряпицу и показал камню Фламберг. «Его отковали для жреца Каргадана, и жажда крови таится в нем. В эфес этого меча мы вправим Эрландорн, и ты перейдешь в него, чтобы жить жизнью воина. Ты этого хотел?» Кристалл ярко вспыхнул, красные искорки загорелись ярче. «Ты помнишь, что обещал взамен?» — дрогнувшим голосом спросил Ирдегус, неторопливо заворачивая клинок. Самоцвет принял свой обычный вид и слабо мигнул. «Мои големы будут жить?» Кристалл снова мигнул. «Хорошо, я приду, когда добуду Эрландорн». Ирдегус взял сверток под мышку и вышел из зала. Он ликовал. Демон будет служить ему, и тот, кто понесет его новое тело в бой, чтобы напоить кровью врагов, станет марионеткой в руках Ирдегуса. Колдун чуть заметно улыбнулся и ускорил шаг. В его голове роились десятки мыслей, но над всеми превалировала одна. Наконец-то, проведя много лет в изгнании, он оказался близок к тому, чтобы сразиться со своим старым врагом — Мордрибом, несущим свет, сыном бога Яфры. Когда-то ему не удалось убить его, тогда мессия вознесся на небо, став золотой птицей. Но теперь у Ирдегуса есть план получше. Он столкнет Мордриба с владыкой хаоса, черным владыкой демонов, и тогда посмотрим, кто победит. Один из князей тьмы, Састар Раванна, являвшийся к Ирдегусу в образе десятиглавого змея, обещал, что на битву будут присланы неисчислимые легионы ракшасов. Он продемонстрировал колдуну одного из этих отвратительных существ, покрытого костяным панцирем и короткими острыми рогами, с одиноким горящим глазом почти во все лицо. С такой силой можно было сокрушить не только несущего свет, но и вообще любого врага. Так думал Ирдегус, шагая по коридорам замка. Еще он вспоминал время, когда его звали Ямай, и он жил в Архатле. Уже тогда он чувствовал всю лживость религии Мордриба, слащавый и полезный только тем, у кого не было естественных земных желаний. Для тех же, кто жил, стараясь получить от жизни максимум удовольствия, у сына Яфры предусматривались огненное озеро и бездна мучений, и он еще проповедовал милосердие и прощение обид, бог, который так взъелся на простых смертных, что решил ввергнуть их мир в пучину хаоса. Где же здесь прощение, о котором он столько толковал в своих беседах с учениками и во время публичных проповедей? Лицемер! Ирдегуса даже передернуло от отвращения. Тогда он предал Мордриба, предал за жалкие 500 монет, которые выбросил в первую же попавшуюся сточную канаву. Но хитрец улизнул, воспользовавшись тем, что он бог. Что ж, посмотрим, как ему удастся совладать с владыкой хаоса. Криво усмехнувшись, Ирдегус вошел в свои покои и положил меч на стол. Победа была близка, но еще предстояло столько всего сделать. Глава 46. Ирдегус был не в восторге от того, что ему придется самому отправиться за Эрландорном. Но кому еще он мог доверить столь важное дело? Колдун не знал, почему демон хочет обрести новое тело и чем его не устраивает старое, но готов был на многое ради того, чтобы получить в распоряжение армию непобедимых големов. Сейчас их уже было 80, а к концу месяца должны были изготовить еще не меньше 100. Неуязвимые и бесстрашные, они стали бы верными слугами Ирдегуса. И все же колдун давно не покидал свой замок и теперь чувствовал себя неуютно, понимая, что нужно отправляться на северо-запад, чтобы проникнуть в стальные копии и добыть у рудокопов Орландорн. Когда-то он путешествовал много, скитался по суше и морю, побывал в самых разных уголках материка, но уже давно осел в замке и успел привыкнуть к его комфорту. Перед Эрдегусом всплыли разрозненные картины его жизни. Он жил так долго, что большая часть воспоминаний стерлась из памяти. Разгневанный Мардрип дал ему долгую жизнь, и колдун старел немного медленнее остальных. Но годы все же начинали давать о себе знать. Из этого Эрдегус сделал вывод, что день, когда сын Яфры начнет отделять праведников от грешников, не за горами. Это тоже повлияло на его стремление столкнуть Мардриба с владыкой хаоса. Колдун полагал, что в борьбе сын небесного Махараджи забудет о таком ничтожном предателе, как он. Эрдегус не хотел умирать и ни в коем случае не желал коротать вечность в огненном озере, уготованном грешником. А колдун подозревал, что он первый претендент на то, чтобы предстать перед судом Мардриба. Поэтому, как немало было желание Эрдегуса покинуть замок и ехать в город рудокопов, он хлопнул в ладоши и приказал вбежавшим слугам седлать коня. «Через полчаса к главному крыльцу», — бросил он, снимая через голову мантию и оставаясь в простой холщовой рубахе и штанах. «И пусть кто-нибудь принесет мою дорожную одежду». Когда Эрдегус вышел во двор, на нем была кожаная куртка, надетая поверх тонкой кольчуги из вороненой стали, короткий шерстяной плащ на матерчатой подкладке, отороченной мехом куницы, и кожаные штаны, заправленные в высокие сапоги с каблуками. Незаменимая вещь в долгом путешествии, не позволяющая терять стремена, даже если задремешь. На широком поясе висел полуторный меч в ножнах, на руках тускло блестели украшенные насечкой латные перчатки. Двое слуг, шедшие за Эрдегусом, на почтительном расстоянии несли булаву и секиру с коротким стальным древком и зазубренным лезвием. Облаченный таким образом колдун не казался старым, издалека он мог даже сойти за мужчину средних лет. Эрдегусу подвели скакуна, покрытого светло-серой попоной. Конюх придержал хозяину стремя. Эрдегус сел в седло, подобрал тихо позвякивающие поводья и, погладив лошадь по роскошной густой гриве, слегка ударил в бока каблуками. Подъемный мост со скрипом опустился, и колдун выехал из замка. Эрдегусу предстоял долгий путь, и еще неизвестно, удастся ли ему раздобыть заветный самоцвет — бесценный Орландорн. Рокбольд ехал справа от Колмера. Два других лесовика делили одного скакуна, но тот, похоже, совершенно не чувствовал усталости. Всадники проделали уже долгий путь, больше 30 километров, остались позади. Солнце клонилось к западу, быстро темнело. Пора было искать место для ночлега, но лесовики не торопились. За все время им не попалось по дороге ни одного спутника, только отряд храмовников промчался навстречу. Они уступили рыцарям дорогу, съехав на обочину. Рокбольд подумал, что, возможно, это те, которых послали проверить, действительно ли тела казненных магралов исчезли. Надо полагать, храмовники очень удивились, в самом деле не обнаружив ни одного еретика. Рокбольд не мог даже предположить, куда делись трупы, но то, что это происшествие доставило рыцарям веры беспокойство, было ему приятно. Он взглянул на Колмера и спросил, не пора ли подумать о ночлеге. «Мы сделаем это, как только стемнеет», — пообещал тот. «Не нужно, чтобы кто-либо видел, где мы остановимся». «Да здесь и нет никого», — заметил Рокбольд. «Кто станет следить за нами? Неужели вы такие важные птицы? Не подумай, что я хочу тебя оскорбить». «Везде могут быть чужие глаза и уши», — ответил Колмер невозмутимо. Рокбольд пожал плечами. Оставалось только подчиниться новым законам. Наверняка они знают, что делают. Впрочем, не все ли равно, хуже не будет. Конечно, не очень удобно разводить костер в темноте, но что поделаешь. Они остановились около полуночи, лесовики не стали привязывать коней, только расседлали их, заботливо растерли щетками, расчесали гривы и хвосты. Затем зажгли фонари, которые были малы, но светили довольно ярко. Вместе с Рогбальдом набрали хворост и развели костер. Поджарили овощи и мясо. Вино пить не стали, только воду. Затем легли спать, оставив дозорным Иормия. Путь продолжили утром. К полудню им встретилось озеро, и лесовики опустились к воде. Чтобы напоить лошадей, наполнить фляги, потом еще 4 дня они ехали по тракту, а затем свернули на какую-то просеку. Наконец спутники увидели туманный бор, почти сплошную стену громадных деревьев, простиравшуюся вдоль горизонта, покуда хватало глаз. К вечеру всадники подъехали к древнему лесу, и оказалось, что дубы и вязы стоят не так уж плотно, образуя просветы, в которых могут проезжать даже лошади. И все же между стволами лежал прозрачный сумрак, словно солнечные лучи не доставали до земли, теряясь в листьях и ветках.